Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина. И в гостях у меня сегодня Екатерина Шиляева. Практический психолог. Большой, огромный, я бы даже сказала, специалист по коррекционной работе с детьми и со взрослыми. И поговорим мы сегодня о травмах. Начать, я думаю, правильно с того, с терминологии, Кать, даже, угу. Как ты считаешь? Поздороваешься, может, добрый вечер. Правда ли, вот правильно ли я понимаю, что травма – это необходимая и, ну, абсолютно всегда присутствующая в жизни ребенка такая штука? Не совсем так. Вот, правда, надо сейчас начать с терминологии, потому что у нас сейчас травмы называют все что угодно. Угу. Например, есть похожее на травму по проявлениям состояние такое, например, как кризис. Вот кризис, он неизбежен. Кризис в жизни ребенка и вообще в жизни любого человека будет всегда. Возрастной, профессиональный, там, семейный и так далее. Да? Но чаще уж возрастной это точно будет. А вот травма – это событие, ну, грубо говоря, необязательное. Травма – это как раз то, чего не должно было быть, но это случилось. Это как раз событие, которого быть не должно было. Но, грубо говоря, вот если переносить на физиологию, человек всю жизнь может прожить, ни разу не сломав себе руку или ногу, правда? И в этом смысле он не будет травмирован. Вот так же и с травмой психологической, эмоциональной. А травма – это как раз нарушение естественного хода событий, и в какой-то такой норме хорошей травмы быть не должно было, но она почему-то случается. Ну, почему-то мы будем, видимо, сейчас говорить об этом. Как часто случаются люди, у которых не случаются травмы? Какой вот я хитрый вопрос задал. Я поняла вопрос. Тут еще надо и травмы различать между собой. Ну, вот, например, самых два варианта. Я сейчас приведу самых два распространенных, да, которые путают между собой. Есть шоковая травма. Шоковая травма – это ситуация, когда, в которой человек должен был умереть, но выжил. То есть это травма с угрозой для жизни. Когда человек вот понимает, что смерть была близко, но почему-то этого не случилось. Ну, все что угодно, там, землетрясение, это может быть, там, человек мог выпасть из окна, пожар, ну, все что угодно. А то, что, видимо, ты хочешь обсудить, по поводу чего идет разговор, это травма развития. Она случается в результате взаимодействия ребенка с близким окружением, да, в результате какого-то воздействия близкого окружения на ребенка. Точно, Катя, именно об этом я и хочу поговорить. Да. Это называется травма развития, и она достаточно распространена. Я могу говорить только про нашу страну, потому что я работаю в нашей стране. Угу. Вот. Но, в общем, она достаточно и в мире распространена. В процентном соотношении? Не знаю, не могу тебе сказать. Есть очень разные, ну, как статистика, ну, огромный процент. Ну, ты же много работаешь с детьми. Ну, вот работаю. У тебя встречаются здоровые дети без травм развития? Вот тут, понимаешь, тоже есть специфика. Мне бы хотелось точнее отвечать, но я вот пока могу только так, как могу. Когда мы говорим про ребенка, там вообще про травму речь идет меньше, чем про взрослого. Вот у взрослого мы установить травму можем быстрее. А у ребенка мы можем говорить, есть травмирующее воздействие. Ну, тоже, когда родители приходят на первичную консультацию, я разговариваю с родителями, я понимаю, что то, что делают родители, это такое воздействие, которое может травмировать ребенка. Но травма, она может и не случиться. Вот травмирующее событие незакономерно влечет за собой травму. Вот, поэтому, когда мы говорим про ребенка, вот там слово «травма» надо употреблять, ну, очень корректно, очень аккуратно. Это большая ответственность. Я как специалист, вот сказать, посмотреть на ребенка, сказать, у ребенка травма. Ну, я не знаю, какое количество вот детей я бы могла так назвать. Я могу сказать, ребенок находится в травмирующих обстоятельствах. Или воздействие родителей на ребенка носит травматичный характер. Ну, очень любопытно. Давай тогда поговорим о воздействиях травмирующих. Это давай. Какие, например? Ну, одно из самых распространенных травмирующих воздействий – это игнорирование. Когда родители не принимают во внимание, ну, в первую очередь, чувства ребенка, его индивидуальность, его особенности какие-то, его потребности. Ну, это как, например, выражается? Ну, ты из практики, если будешь что-то приводить, будет чудесно. Я буду приводить из практики, я сейчас буду приводить самые простые примеры. Да? Ребенок говорит, мне страшно, ему говорят, не выдумывай. Или там еще такой вариант может быть, ничего страшного нет, пойдем вместе посмотрим. В этом смысле родители игнорируют страх, говорят ребенку, не бойся, не верь себе, верь мне. да, и там еще идут проверять, что ничего страшного нет, если там ребенку что-то страшно. Это же вообще абсолютно стандарт. Мне кажется, 95% родителей. Я про это и говорю, что травмирующие воздействия могут быть, а травмы при этом может не быть. Вот травма — это всегда слагаемая двух составляющих. Первое — травмирующее воздействие, а второе — ресурсы, резервы психики самого ребенка. Чтобы травма развития сложилась, чтобы она случилась. Почему я говорю, что во взрослом состоянии мы можем констатировать травму? Когда мы говорим про ребенка, особенно чем ребенок младше, там надо очень осторожно говорить именно про травму, потому что ресурсов психики ребенка вполне может хватить, чтобы не стать травматиком. Да. Угу. Вот. Еще одно, показатель травмы, да, первое, травма может не быть, это не обязательное событие, это то, чего быть не должно было, вроде бы как, в норме. Второе, травма – это непереносимость страдания. То есть страдания есть у всех, они будут у всех, ребенок в любом случае переживет боль, ребенок в любом случае переживет страх, ребенок обязательно переживет гнев, какую-то неудачу, какой-то кризис. И, конечно, огромное количество родителей стараются, там, вместо того, чтобы дать ребенку, там, назвать его чувства, стараются его успокоить и так далее. Да? И травма случается тогда, когда ребенок, когда страдания ребенка становятся непереносимыми, когда он их уже не может пережить, там у нас называют, говорят, символизировать, то есть назвать словом и пережить. И он от этого страдания, как бы отделяется, как бы про него забывает и говорит: я не хочу про это говорить, я не буду про это думать. Вот. Ну, один из видов травмирующего воздействия – игнорирование. Я, конечно, сейчас привела такой парадоксальный, он, конечно, вызывает вопросы, да, там, игнорирование. Ну, что такого? Мы сказали ребенку: не бойся, мы же самого лучшего хотели, да. Uh-huh. Ну, там ребенку говорит: ты почему такой? Смотри, все дети вот такие, а ты у меня что такой? Он: смотри, все веселятся, купаются в бассейне, всем весело, все, а ты сидишь в сторонке и молчишь. Все ли с тобой в порядке, думает мама, и что-то там ребенку по этому поводу говорит. У ребенка возникает идея такая мысленная, она не обязательно интеллектуально сформулированная, но возникает такая идея, что со мной что-то не то. Угу. Я какой-то не такой, я не нравлюсь своей маме, я не нравлюсь тому, кому я априори должен нравиться. Вот. У него возникает такое отчуждение, игнорирование своих собственных потребностей, игнорирование своих собственных чувств, игнорирование себя такой, какой есть, своих особенностей. Он начинает ориентироваться на какой-то там идеал, на какой-то там, на какие-то мамины ожидания, еще на что-то. И в этом смысле он игнорирует себя, игнорирует то, что ему правда важно. То есть тогда это не сравнение получается, а тоже игнорирование, да? Да, то есть оно как бы такое обратного, с другой стороны, мать опять же игнорирует, да, она же первоначально игнорирует способности ребенка, да? Предпочитая там некий идеальный образ. Да. Угу. Хорошо, кроме игнорирования. Насилие. Эмоционально. Хотя игнорирование — это форма насилия, самая жестокая форма насилия, да? Вот ребенок плачет, например, а родители не подходят его утешать. Там, поплачь, ничего с тобой не станет, например. Оставляют его одного, когда ему очень плохо. Слушай, меня вот этот вопрос прям беспокоит уже много лет. Спроси. Есть какая-то методика американского какого-то психотерапевта или большого знатока детей, уже не помню, который таким образом через свою методику отучает детей от родительской кровати. То есть ребенка надо оставить одного в темной комнате на какой-то период времени, через какие-то там промежутки времени заходить, независимо от того, что, как он себя чувствует, плачет он или не плачет. Но он как бы точно знает, что ты там зайдешь там, через 3, 5, 10 минут. Вот в этом он уверен. Но при этом он все остальное время, он как бы, мать должна зайти, погладить, не помню уже, где-то приблизительно так. И буквально там через неделю, через две ребенок привыкает спать один. Вот с моей точки зрения, это травмирующее обстоятельство для ребенка. Ну вот в том виде, в котором ты писала, я не могу комментировать самого этого психолога, могу комментировать то, что ты сейчас описала. Но по сути дела это травматичное такое событие. Почему? Потому что родители не учитывают чувства ребенка, потому что родители оставляют его одного тогда, когда ему плохо. Иногда надо оставить ребенка одного, но перед этим очень важно что-то другое сделать. Ну, обозначить это плохо. Мы видим, тебе плохо. Мы видим, ты сердишься. Мы придаем этому значение. Это важно. Например, ты будешь делать так, как мы решили. Ну, там самое простое. Давай там в школу ребенок приходит, говорит: я не хочу ходить в школу. там какие-то у него неприятности случились. Родители говорят, да, ты не хочешь. Вот мы уже признали, да, ты не хочешь. Ты имеешь право не хотеть. Мы дали ему право не хотеть. Ну, в общем-то, это даже не мы дали право, но мы подтвердили его право не хотеть. А дальше говорим, ну, ты будешь делать так, как, вот, как мы решили, потому что это важно. В школу я привожу самый простой пример, потому что родители не могут отказаться, чтобы ребенок ходил в школу, да. Какие-то другие вещи там уже более спорные. Вот. Но при этом мы признали, что да, ты имеешь право, да, ты не хочешь, да, тебе плохо, да, тебе это надоело. Там, сегодня у меня мальчик говорил, вы мне надоели со своими правилами. Одно и то же, то нельзя, это нельзя. Но все, что я могла подтверждать, что да, тебе это надоело, да, ты не хочешь жить по правилам. Ну, ты будешь по ним жить, потому что я больше не знаю, что тебе сказать. Потому что так мир устроен, что тебе придется по ним жить. Вряд ли весь мир так выстроится. Что правда, как интересно. Есть ли ребенок, который в мире, вот прям правила, от которых действительно так невозможно... Нет, вот смотри, тут второй идет второй аспект. Да, мы очень часто путаем насилие и власть. Насилие и влияние. Правила травмировать не могут. А сейчас по интернету ходит мой любимый текст просто на ресурсе Мел, где мальчик там пишет, почему я должен отступать 4 клеточки. Ой, я не могу, этот текст читала, просто смакала, особенно комментарии и взрослые. Действительно, вот как школа калечит наших детей? Вот 4 клеточки отступать, какой в этом смысл? Такие правила не могут искалечить. Вот ребенок в результате воспитания еще должен научиться подчиняться и понимать, что это не травма. А задача родителей также показать ребенку, что мир не будет устроен по твоим прихотям и желаниям. Да? Мы, конечно, можем это ребенку устроить в своей семье, но что мы закладываем, когда он выйдет из этой семьи, а он выйдет из нее очень быстро, да, не в детский сад, так в школу, не в школу, так еще куда-то, и поймет, что мир-то не бросается исполнять его желания, в мире есть правила, которые хочешь, не хочешь, соблюдать надо. И это не может травмировать. Правила травмировать не могут. Почему? Потому что правила как раз учитывают интересы ребенка. Там, не ходи на красный свет светофора, ходи на зеленый свет светофора. Это не игнорирование, это учет интересов ребенка. Даже если он сейчас не понимает смысла этого, да? Ну подожди, Катя, вот смотри, хорошо. Я сегодня читала текст фейсбучный, абсолютно шикардосный, по-моему. В одной из крупных, достаточно московских контор выпускают инновационные продукты. При этом внутри управленческие работы с коллективом выстроены таким образом. Каждый, кто оставил что-то на столе по окончании рабочего дня, лишается всего, что было оставлено. Это раз. Угу. Второе, чай пьют они в определенное исключительно время, там жестко регламентированное, там какие-то два раза в день по полчаса. И в-третьих, ну, не принципиально, в-третьих, не помню. Но это же явно откровенный, абсолютно перенос детских правил руководителя на абсолютно другую ситуацию. Это правила явно были для ребенка матерью там, ну, внедренную. Да, да. Да, вот они, насколько они полезны для ребенка, насколько они... Есть единственный критерий. Правило, которое родитель может обосновать и объяснить, сказать, какой в нем смысл. Полезно и работает. И в этом смысле его ребенку можно даже не объяснять. Ты будешь делать так, точка. Ну, один для раз себя объяснить. Просто объяснить. Да, да. Для себя. Да. Когда я могу объяснить, это тут очень важно, когда я могу объяснить, я могу на этом настаивать. Почему? Потому что я знаю, что это ребенку не принесет вреда. Это будет полезно. Ну, если он будет там заправлять постель, учить вовремя уроки, ходить на зеленый свет светофора. Вот очень любопытно, Катя. Давай вот к постели вернемся. Давай, закончу свою мысль. Да, вот на этих правилах я могу наставить. Правила, которые заканчиваются, ну я так решила или я так хочу, и больше у меня аргументации нет. Скорее всего, построены на какой-то моей тревоге, на каких-то моих там прихотях, на моих каких-то неудовлетворенных тоже своих там потребностях и так далее. Я их не могу обосновать сама себе. Вот там с ними проблемы, с ними будут проблемы. Они могут, ну вот, ну, если не травмировать, то вызывать много протестов и много конфликтов. А правила, которые вот, я знаю, что они нужны, я буду на них настаивать, это не насилие, это нормальное родительское влияние, это нормальная родительская сила. Ребенку надо научиться подчиняться и жить по правилам, как я уже сказала. Иначе он будет этому учиться позже. Я считаю, этому лучше научиться в 3 года, да, чем этому учиться в 33, в 53, живя с ощущением, что мир как-то не так устроен. все как-то, все какие-то не те, все не понимают моей индивидуальности. Вот в той статье, в комментариях к статье вот этого мальчика, который возмущался, что там 4 клетки отступать от домашнего задания, от даты или 2, я никак не могу запомнить, потому что меня это в школе не травмировало, я это забыла напрочь. Женщина одна пишет, что у меня 25 сотрудников подчиненных, да, все гении непризнанные, а ни один не может инструкцию простую выполнить. Это да. Ну, вот тут это, я в этом смысле согласна вот. Совершенно. И это и есть тоже прямое следствие родительского воспитания, что мы боимся предложить какую-то власть, применить какую-то силу, и мы сразу боимся травмировать или совершить насилие над ребенком. А это веяние последних лет гуманистической педагогики или... Неправильно понимаемой гуманистической педагогики. Ну да, последних у нас же такие детоцентрированная страна, детоцентрированное общество. Как давно стало? Ну, не знаю, в 2000-х-то точно это началось. Когда... Ну вот сейчас, например, я не готова это вот очень глубоко обсуждать, но у меня все время это вызывает вопрос, когда вот сейчас строят в Скандинавии страны, там без школы без классов, без там с какими-то диванами, когда они эти приходят, хотят лежат на диване, хотят там сидят за партой, слушают педагогов. Вот я пока не могу это принять как вот какую-то такую норму, с которой бы мне хотелось согласиться и так далее. Потому что ну, есть время, так называемые сенситивные периоды, периоды, когда ребенок к этому чувствителен, когда ему надо научиться быть учеником, быть подчиненным и так далее. Зачем? Затем, чтобы потом стать хорошим управленцем, хорошим руководителем, хорошим родителем, в конце концов. Вот. Это для меня такая... Тема, которую тоже сейчас не готовы обсуждать, пойдем обратно в травму. Давай. Начали мы с игнорирования. Это один из способов травмирующего воздействия. Кроме этого, как ты сказала, есть насилие эмоциональное. Игнорирование – это тоже насилие, да. Но есть насилие там, эмоциональное, есть насилие физическое, да, есть насилие, боже упаси, сексуальное, да, ну, разные формы насилия, духовное. Вот. Давай поподробнее. Ну, понятно, что с физическим и сексуальным, наверное, все достаточно понятно. Кстати, по поводу шлепка. Вот шлепок, это, по-твоему, как насилие или нет? Или как ребенок воспринимает? По-моему, это насилие однозначно. Другой вопрос, что ребенок это может воспринять и как справедливость, и как... Помнишь, Олег Валерьевич Лукьянов рассказывал на своей группе экзистенциального опыта, когда его свекра, отец, бил какой-то там гнал палкой куда-то в школу или куда, и, ну, прямо бил. Он говорил, вот в деревенске, в том укладе это насилие не считалось. Но вот в нашем укладе, ну, в нашем отсутствии уклада, я бы сказала сейчас, я все-таки считаю, что шлепок, физическое воздействие, это в любом случае насилие, это отсутствие аргументов, это отсутствие тех самых смыслов. Ну, да я уже не знаю, что говорить, и я все, что могу, это физически там, воздействовать. Также и сексуальным насилием все не так просто, не так понятно, потому что сексуальное насилие – это не только вот что-то действительно такое уже конечное. Там разговоры при ребенке, вовлечение ребенка в эти темы, обсуждение при ребенке этих тем – это тоже считается сексуальным насилием. Когда ребенок, например, не может отказаться, не может уйти, там, не может сказать «стоп, сейчас мне неприятно, что со мной про это говорят» – это тоже сексуальное насилие. Любопытно. Эмоциональное? Ну, вот эмоциональное то, что я говорила. Например, сейчас, может, тоже будешь удивлена, но эмоциональное насилие – это вот нынешнее стремление бесконечно радоваться. Бесконечно что-то переживать, какой-то кайф, какую-то радость, какую-то бесконечную восторги. И когда ребенок сидит серьезно сосредоточенный, я буквально это вот наблюдала на днях. Я не буду раскрывать там, где я была и что это было, потому что это, наверное, не очень корректно. Когда ребенок сидел и спокойно, серьезно смотрел на то, что там делали другие дети, а мама его бесконечно щекотала, придумывала какие-то истории, нацеловывала и говорила, постоянно его хотела обрадовать. Вот. И я так сидела и думала, это у меня профессиональная деформация, что я не могу на это спокойно смотреть, или это можно все-таки назвать профессиональной позицией, что ну, я понимаю, что... Почему он сидел? Не капризничал, он очень спокоен, очень вдумчив, с большим любопытством. Ребенок совсем небольшой, там 2 лет, нет, он не говорит еще. Он сидел, он наблюдал что-то там за тем, что делают другие дети. Он не требовал к себе никакого внимания, он совершенно не хотел контактировать с мамой. Ну, там были такие вот эпизоды, когда она говорит, поцелуй маму. Ну, ему что делать? Он ее целует. Она говорит, я тоже тебя люблю. Ну, понимаешь, ребенку приписывается то, чего нет. Вот она там что-то бесконечно целовала, тетешкала, все. Ей хотелось его расшевелить, чтобы он походил на тех детей, которые вот делают то, что они там делают. Это тоже эмоционально. Он не хочет веселиться, ему сейчас не радостно. Он что-то другое делает, он сейчас что-то изучает, он что-то сейчас как-то исследует мир вот по-своему. Наблюдает. Наблюдает, что-то там обдумывает. Ну, там по-своему, конечно, как он может обдумывать, не говоря. Да, ну, вот что-то он созерцает, да. Что-то с ним происходит. А в это время его начинают что-то там, веселись, радуйся, давай порадуй маму, бодри здесь, что-то изобрази. И это тоже насилие. Когда ребенку говорят, не грусти, не плачь, эй-эй, как весело. Вот, это тоже эмоциональное насилие. Вроде бы грубости-то тут нет, но ребенку говорят, не переживай то, что ты сейчас переживаешь, переживай то, что мне сейчас хочется. Угу. Потому что я на тебя такого смотреть не могу, мне на тебя такого, ну непонятно мне, что с тобой таким делать. Собственно, вся работа, там, в том числе моя, во многом построена к тому, чтобы ребенку вернуть его нормальные чувства. Что многие дети, там, они не могут назвать ни свой страх, ни свой гнев, ни свою печаль. Да многие взрослые не могут назвать. Ну, конечно, да, конечно. Подожди, Кать, ну, хорошо, вот про радость понятно. Я так поняла, что это, видимо, самая частая форма насилия, которая тебя возмущает, которую ты видишь. Ну, это тенденция такая времени. Бесконечно вот веселись, бесконечно пребывай в кайфе. Угу. А еще какие вот формы, виды, случаи эмоционального насилия? Ну, самое простое, как ты смеешь на меня злиться? Перестань на меня злиться. Да? Не бойся. Самое простое. О, что у меня за мальчик растет? Или хорошая девочка не злится. Я сейчас привожу какие-то очень простые вещи. Ну, несмотря на то, что они очень распространенные, их меньше-то не становится. Однозначно. Вот. Ребенку запрещаются его чувства. Ему говорят, ты это не должен чувствовать. А там вообще непонятно, что чувствует. Ты понимаешь, радоваться непонятно как, злиться нельзя, печалиться нельзя, бояться нельзя. И никаких других чувств ребенок, вот, они ему не названы другие чувства, а базовые запрещены. Поэтому они такие живут, непонятные себе. Я повторю, я не готова это сразу называть травмой. Вот в каком-то детском возрасте сказать, что это травма, нет. Но это серьезная проблема, которая может стать травмой во взрослом возрасте. Когда вот не сформулировать, не пережить какую-то эмоцию, не назвать ее, не тем более связать с ней какое-то действие и на базе этой эмоции действовать. Взрослый человек не в состоянии. Даже мне теперь надо пережить новую информацию. То есть получается, что пока не сформулированная эмоция, не названная никак, да, то ее как бы практически и нет. Я правильно понимаю тебя? Я правильно тебя слышу? Нет. Нет? То, что мы не можем назвать эмоцию, не можем ее пережить и не можем на ее основании действовать, не означает, что ее нет. Это было бы очень легко, если бы мы могли от этого отказаться, забыть про это и жить дальше. Непережитая эмоция остается в теле. Много непережитых эмоций накапливаются, локализуются в теле. Ну, то есть у каждой эмоции в теле есть какое-то место. Вот, становятся мышечными зажимами, и обязательно будут давать о себе знать. Вот сейчас обрати внимание, мы говорим только про эмоциональные составляющие. Там же еще есть и потребности, там потребности возраста, индивидуальные потребности. И такое сложное образование, как идентичность ребенка. Кто я, что я хочу. Вот. Все это тоже может быть травмировано, отделено от опыта ребенка. Он тоже может с этим быть не в связи. Вот. Я просто выбрала эмоции как наиболее такое видимое, как наиболее понятное, что ли. Ну, давай поподробнее поговорим по каждому, собственно, из видов. Как нарушаются потребности? Это же тоже очень важно. Ну, примерами. У ребенка есть потребности витальные, ну, понятно, есть пить, спать у любого организма, да, есть потребности психологические, быть принятым, быть признанным, быть принятым таким, какой ты есть. Эти потребности всегда обращены к родителям, то есть это могут сделать только родители. Если это не сделали родители, это потом становится такой задачей на всю жизнь у человека. Найти того, кто меня примет, найти того, кто меня признает. Чем больше эти потребности были игнорированы, чем больше родители, ну, такой посыл ребенку говорили, ну, то, что я уже говорила, ты не такой, ты нам такой не нравишься, смотри на других детей, они лучше тебя. ты какой-то странный, непонятный, мы тебя боимся и не любим. Ну, вот это посыл, не обязательно родители это словами говорили. Да, тем больше будет вот эта такая тоска внутренняя по вот этой нереализованной, но не утраченной потребности, понимаешь? То есть если бы мы могли про это забыть, про эти эмоции, про эти потребности неудовлетворенные, это было бы легко и просто. Да, ну забыли, ну неудовлетворенные, сейчас мы живем свою взрослую жизнь. Это невозможно. Вот этот травматичный опыт, не пережитый, да, не названный, мы с ним не соединились, мы его не прожили, он будет всю жизнь о себе давать знать. В виде там тоски, депрессии, тревог, гнева какого-то, соматических каких-то заболеваний. Он будет к себе все время привлекать внимание и, оттягивать на себя энергию очень много. Ну, в основном взрослые же не осознают этого. Нет, не осознают. Просто это вот некая тоска невнятная, да, непонятная. Да, да. И отсюда, собственно, часто случаются разнообразные зависимые состояния, вероятнее всего. Ну, только да? Отсюда, правильно? Да. Потому что только что такое отсюда? Зависимость? Зависимость – это пустота моего «я». Угу. Вот мое «я», оно пустое, мне его надо чем-то заполнить. Оно очень пустое, и оно разрывается между «хочу» нереализованным, «хочу, чтобы любили», «хочу, чтобы защитили», «хочу, чтобы признали», «хочу, чтобы любили» и так по кругу, да? И между надо. Ты должен быть таким, ты должен быть сяким, а ты не такой, как надо. И вот это хочу и надо, оно с двух сторон на я давит. И вот это я должно обладать ну, такой хорошей устойчивостью, да, чтобы ну, каким-то таким хорошим наполненностью. Родители должны это назвать, это я у ребенка, чтобы он мог ну, и хочу удовлетворить, и надо удовлетворить. А у зависимого человека, у травмированного человека, это я, оно пустое. И вот его с двух сторон. Его вот эти нереализованные потребности и вот эти долженствования ну, нагнетают давление, будем так говорить. И это я надо чем-то заполнить, чем-то надо спасти, как-то надо забыться, чтобы это не было так мучительно. Потому что это мучительно, забыть этот опыт невозможно. Мы его не помним во взрослом виде, в том виде, в котором он был когда-то. Да? Очень многие травмы там позабыты. Как там на нас смотрели родители, что они нам говорили, чего они там не удовлетворили, какие наши понятия забыты. Отсюда же история о счастливом детстве. У меня было счастливое детство, говорит человек. А глядя на то, как человек живет, мы ну, с большой долей вероятности можем сказать, какое детство у него было. Конечно, наша задача не обвинить там родителей и так далее. Но наша задача этот опыт приблизить, как-то его назвать, как-то человеку помочь его пережить, принять в свою жизнь, сказать, да, со мной это было. Это моя жизнь, это часть моей жизни. То есть достаточно, как минимум, увидеть этот опыт, назвать его и недостаточно. Нет, недостаточно. Этот опыт связан с большим количеством переживаний вытесненных. Ну, мы это все говорили. Там очень много гнева вытеснено, там очень много страха вытесненного. Они все вернутся, эти переживания, они никуда не деваются. Мы от них бесконечно отворачиваемся, они все время пытаются попасть в поле нашего внимания, да, они все время притягивают наш взор. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На Диктатуре пролетариата 34. Город детства. Продолжаем программу «Город детства». И в эфире я, ведущая Светлана Тетерина. В гостях у меня Екатерина Шиляева. И говорим мы о детских травмах. На чем мы прервались, Катя? Мы прервались на том, что недостаточно просто назвать этот опыт. Вот у меня в детстве было это. Меня не любили одноклассники, например. Ну, предположим. А мама меня не защитила. Вот этого недостаточно. Вернется и эмоциональный опыт из детства. Почему терапия с психологом – это не для всех? И вот эти защитные механизмы, которые нас защищают от возвращения этого опыта детского, надо уважать. Они нас берегут, да? Но при этом они нам и мешают. Поэтому это не для всех. Не каждый человек способен выдержать вот эти воспоминания, которые будут возвращены, эти переживания, которые будут возвращены. Вот. Назвать недостаточно. Но большой шаг, и это важно. Ну, со взрослыми разберемся в следующий раз. Сейчас хорошо. Все-таки еще о детях. Давай. О потребностях. О потребностях мы достаточно поговорили. Перейдем к идентичности. Идентичность или это ответ на вопрос. Ну, мы лишь уточним то, что мы уже говорили, да? Или насилие, или как частный вариант насилия игнорирование потребностей ребенка, эмоций ребенка и его идентичности, то есть его особенности, его индивидуальности. Идентичность это немножко посложнее. Идентичность это ответ на вопрос, кто я, да? Начинается с того, что родители называют ребенку его самого. Они не смотрят и не сравнивают, лучше кого он, хуже кого он. Они ему называют, они ему говорят, ты такой, ты такой, ты такой. И он себя постепенно узнает. И вот эта идентичность постепенно наполняется. Потом он в какой-то момент в подростковом возрасте, он это оспорит, будет говорить, вы мне там неправду говорили, я на самом деле другой. Ну, там идет уже поиск своей идентичности. Вот беда в том, что родители ребенка неправильно называют. Правильно называть. Ну, неправильно называть. Они не говорят ему, какой он. Они ему говорят, каким он не является. Ты не такой умный, как мы хотели. Ты не такой старательный, как мы хотели. Ты не такой веселый, вот мое любимое, как мы хотели. Не такой активный, не такой смелый. Они ему говорят, каким он не является. И не говорят, каким он на самом деле является. Вот. А надо говорить? Надо. Надо говорить, например, ну, вот ты у меня интроверт, например, да? Прямо ну, например, так, можно например. И так говорить. Ну, как, например? Ну, так, например, и говорить. Например, ты полчаса убирал комнату, ты потратил на это свое время и силы, и я вижу, что ты старался. Ты можешь приложить усилия, ты старательный. Угу. Только это надо говорить всегда по делу и всегда вовремя, да? Ну, то есть вовремя и очень точно называть ребенку его самого. То есть в рамках какого-то поступка или события? В рамках поступка, в рамках события, например, ты вот помог тому-то, ты заботливый, да, ты... Как итоговая какая-то, резюмирующая такая да, часть, да? Да, да. Ну, это очень сложно. Вот то, что я говорю, сейчас не услышите, что вот я говорю, что, ну, кто это не делает, это прямо вот какие-то люди... Это очень сложно, я говорю про очень сложный навык, который, конечно, был бы простым, если бы с нами так разговаривали. Нам бы это было просто, да, поэтому я в идентичности не очень хотела идти, потому что это очень трудно. Вот с эмоциями, с потребностями это проще понять. Ну, технология же в любом случае одна и та же, да? Да, та же самая. Называешь, да. Называешь чувство ребенка, называешь его потребности, да, таким да, образом как да. бы. И дальше идет обсуждение, а что ты будешь делать? Да. Вот. Ты сейчас сердишься. Там, топни, порычи. Ты сейчас сердишься, ты сердитый. Это твоя идентичность. Нет, нет, нет, не надо, не путай. Давай сейчас идентичность не пойдем. Ты сейчас сердишься. Угу. Да? Что ты будешь делать с этим гневом? Там дальше, там еще что? На кого ты сердишься? На того-то. За что сердишься? Что вызвало твой гнев? Вот это. Мы символизировали гнев. Мы его назвали и связали с жизнью, с опытом. Дальше, что ты будешь с этим делать? У ребенка появляется идея, что на почве гнева можно что-то делать. Например, я ему скажу, что я на него сержусь. Или я собираюсь пойти его стукнуть, например, или еще что-то. Это мы об эмоциях, а если о потребностях? Я зависаю, дорогие радиослушатели, сори. О потребностях, к потребностям мы тоже идем через эмоции. Когда ты сердишься, что, чего ты хочешь? Вот я имела разговор, это по-немецки, по-английски имела разговор, разговаривала с мальчиком, он недавно пошел в детский сад, это было на прошлой неделе. И он пришел, у него синяк на лбу. Я говорю, у тебя синяк на лбу? Он говорит, я подрался с тем-то. Я говорю, а что случилось? Я на него сержусь. Он тебя рассердил чем-то. Он меня напугал. Дальше мы с ним разговариваем, он говорит, я вообще с ним дружить хотел. То есть мы выходим на то, что на самом деле он сердится за то, что этот мальчик отверг его такую симпатию и потребность с ним дружить. И теперь у этого вот моего клиента маленького, не клиента, а ребенка, с которым я работаю, у него туда много гнева направлено. Ну как-то с ним дружить не захотели. Он потерял что-то для себя важное, он там был отвергнут в чем-то для себя важном. И он теперь по этому поводу сердится. Да. А чего ты хотел дальше, например, да? Ты сердишься. На что? Вот на это. А что ты хотел? Ну, то вопрос, это все, это потребность. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы меня защитили. Я хочу, чтобы он со мной дружил. Я хочу нравиться этому человеку. Я хочу, чтобы меня признали. Там еще одного вспоминаю мальчика, с которым работаю. Я хочу, чтобы папа увидел, что я сделаю. Я говорю, что ты хочешь? Я хочу, чтобы он меня похвалил на самом деле. То есть я не хочу, чтобы он увидел. На самом деле я хочу, чтобы он похвалил. Что ты можешь по этому поводу делать? Вот мы разговаривали, что он может по этому поводу делать. Выяснить, что он может сказать. Папа, я хочу, чтобы ты меня похвалил. Гениально. Да, очень просто. В смысле, это очень просто, это очень трудно к этому прийти. Да, я согласна с тобой. Потому что мы сразу начинаем со своими чувствами бороться. Мы сразу начинаем, а уж до потребностей вовсе не доходим. А эмоции наши, чувства наши, в большей степени эмоции, они нам сигнализируют о том, что у нас есть какая-то потребность, ее надо удовлетворить. В частности, гнев-то точно говорит о потребностях каких-то неудовлетворенных. И у нас в подавляющем большинстве гнев запрещен и у взрослых, и у родителей, и тем более у ребенка. Да. То есть в итоге запрещены потребности, да? Да. Грубо говоря. Да. У нас потребности там в признании, во внимании рассматриваются как нечто, вообще вот из ряда как-то, эти капризы какие-то. Заработали, куда-то его там возим, 10 у него кружков дополнительного образования, 8 репетиторов, что ему, какое надо внимание, какое, а вот это что, не внимание? Да, и это рассматривается, как какие-то капризы ребенка или что-то его, какие-то сильно сложные запросы. Да, я тоже все время думаю, что у нас очень такое прагматичное отношение к ребенку. Нам важно сделать его максимально эффективным. Вот какое-то такое механистическое абсолютно отношение. И эту эффективность никто не раскрывает. Вот за этим нет никакого смысла. В чем эта эффективность должна быть выражена? Вы себе хотя бы там назовите, там, что там, деньги будет там зарабатывать или что. В чем эффективность там его будет? Успех. А что это? Успех. Все уже дальше недостаточно. Успех. Он успешный. Все успел. Молодец. Вот все успел, да. Это, кстати, тоже один из видов игнорирования, один из видов насилия, когда родители забивают ребенку, забивают, наполняют жизнь ребенка такими занятиями, такими видами дел, которые вот ему не нужны, они по возрасту ему не подходят. Их мучат читать в 3 года, таблицу умножения в 4 года, когда у них еще абстрактного мышления. Там еще какие-то вот бредовые вещи, в то время как он вообще другое должен делать. Да? Это до подготовки к школе, где они бесконечно сидят и пишут, в то время, когда они должны играть в это время. И это и есть подготовка к школе. Вот. У детей абсолютно нет свободного времени. И это тоже своего рода травмирующие события. Вот, потому что у ребенка нет свободного времени, в котором он бы мог себя выразить, в котором он бы мог стать собой. Да, свои какие-то потребности. Что я вообще хочу сейчас играть? С машинками, с куклами? Что я хочу сейчас делать? Да? Как я это буду делать? Вот режиссерская игра. Мне надо там всех собрать, этот будет тем. Вот я субъект, я придумал, я реализовал, я приложил усилия. Я не потребитель бесконечных каких-то услуг. А я еще и сам как какой-то автор. И вот тут появляются мои потребности, мой способ их выразить. Да? А у детей в детском саду даже нет этого времени. Они сначала в детском саду занимаются бесконечными какими-то занятиями, потом после детского сада у них каких-то занятий по 8 штук. Вот. Потом они не хотят в школу идти. Вот сейчас такой распространенный. Вот. Я когда сидела на диагностике в школе, в образовательном учреждении, я много дошкольников тестировала, 90% говорят, не хотим в школу идти. Какие молодцы, они понимают, что их там ждет. Да. Они, к сожалению, уже научились. А ребенок должен идти с таким голодом по учению, с таким, вот сейчас я это буду делать. А они уже насиделись за партами, они уже там алфавит выучили, мягкие, согласные, твердые, мягкие, там, слоги эти все выучили. Сейчас они придут в первый класс, они будут это же опять учить. Думаю, что это от этого зависит исключительно, не от того, что информационная среда дико перенасыщена. Она перенасыщена нефункционально. Вот если говорить про травмирующие обстоятельства – это обстоятельства, не учитывающие природу ребенка. Да, природу, в том числе даже физиологию ребенка. Что вот он не может там, например, заниматься, сидя там 20-25 минут там, в определенном возрасте. Ему надо встать, шевелиться. Он усваивает через тело, через физиологию информацию, да, через что-то, не сидя и думая. Вот. А как у нас в детских садах устроено, когда их всех посадили на эти стулья бесконечно, они там по 8 занятий отсидели. Ну что вы, Екатерина, у нас теперь в ГОСы, у нас все по-новому. Вариативные системы предлагаются. Ну, все равно, да, все 20 человек должны рисовать слона. И не важно, что ты хочешь бегемота. Ты об этом же даже? Ну и об этом тоже, да. Я не берусь говорить за всю систему образования, но очень много в системе образования не природосообразно, не сообразно детству. Да. И, к сожалению, меня тут даже не система образования волнует, а родители, которые еще ищут для детей такие более стрессовые условия, какие-то более такие... Ну, это же от непонимания в первую очередь идет. Ну, потому что родители не очень понимают, что такое детство. Потому что родители не Катя, очень... Катя, а что такое детство? Давай скажем. Нет, давай сейчас вот не будем уходить в эту тему. Да? Детство – это такой самодостаточный период, в котором должно многое произойти. Что-то очень многое произойти. Ну, в частности, давай вернемся, все-таки не уходить далеко. В частности, ребенок должен знать, что у него есть потребности, права на эти потребности, право про них заявлять, и уже какая-то способность и немножко про них, ну, говорить, про эти потребности. И есть эмоции, какие-то базовые эмоции он уже может там к концу дошкольного возраста называть. Есть очень такие талантливые дети, я вот с ними работаю, которые там... В 5 лет ребенок говорит, да я сейчас сержусь, и назовет еще нюансы, за что, на что там на меня сердится, или там боится, или еще что-то. Ну, это скорее исключение. Вот. Ну, это, наверное, опытные, психотерапевтически подкованные мамы, скорее всего, или нет? Или так это если может... опытная мама психотерапевтически подкована, зачем она ребенка ко мне приведет? Нет, это вот к ресурсу детскому. Что одно и то же событие одного ребенка травмирует, второго нет. От чего это зависит, совершенно невозможно. Абсолютно невозможно. Ну, во-первых, травма развития действует по накоплению, одно событие ребенка не травмирует. Ну, если только это не какое-то вот такое совсем там, сексуальное насилие. Да? Один раз нахмуренные брови, одно резкое слово, один там брошенный взгляд, ребенка не травмирует. Тут будем говорить, родителям надо постараться. Чтобы это воздействие было хроническое, регулярное и так далее. То есть ребенок этому сопротивляется. Там, скажи маленькому ребенку, ты плохой, он будет кричать, я хороший, не говори, там еще что-то, да. Вот. И по накоплению она действует. Ребенку надо накопить этого плохого опыта, вот непринятия, игнорирования, насилия, чтобы он уже потом смирился и согласился, да бог с вами, ладно, буду жить так, да. Ну, вот. А какого-то ребенка это и не травмирует. А как травмированные родители отражаются на детях? Вот может ли вырасти у травмированного родителя здоровый ребенок? Ну вот может. Как травма родителей отражается на ребенке? Угу. Непосредственно. Ну, если я не знаю своих потребностей, если я не знаю своих эмоций, если я их боюсь, осуждаю, если я вообще не понимаю, кто я такая, ну, про идентичность, что я хочу, вообще это в жизни делаю, как я могу дать это ребенку, вот это ясное представление о нем самом. Да? При этом на ребенка воздействуют не только родители. Конечно, воздействие родителей самое сильное. Но, тем не менее, еще есть среда и есть, повторю, ресурсы ребенка индивидуальные. И бывают случаи, когда ребенок, вот, еще раз повторю, травма – это непереносимый опыт. Может быть так, что ребенок перенесет этот опыт, назовет его. Сколько надо поплачет, сколько надо посердится, сколько надо будет сопротивляться. Поэтому на вопрос, может ли у травмированных родителей быть, ну там, ребенок вырасти без травмы, ну, гипотетически, теоретически, конечно, может, да, может. По факту. Ну, я не могу сказать, я-то работаю, понимаешь, специфически, я же не знаю всех людей там на свете или хотя бы даже в Красноярске со всеми их историями. Ну, интересно же, у тебя же есть опыт, и он очень приличный, статистика очень приличная, своя личная. Насколько ты видишь, насколько травмированные родители чаще всего приводят детей? Ну, вряд ли, наверное, это здоровые люди. Ну, слово «здоровый» тут не очень хорошо. Ну, люди, у которых есть свои проблемы, и, конечно, они этими проблемами щедро делятся неосознаваемо с ребенком. Ну, вот то, о чем я говорила, что по поводу детей там слово «травма» я вообще не очень люблю употреблять. И не употребляю никогда. Я вот не говорю родителям, ни одному не сказала, у вашего ребенка травма. Вот взрослому я могу сказать, там, у вас травма, да, ребенку, я тут про ребенка такого не скажу. Но иногда бывает, вот смотришь, родители приводят и рассказывают, что у них происходит в семье, и кажется, что в семье происходит что-то, ну, вот, очень плохое. Там, у них конфликты, они их не умеют хорошо проживать, да, они там... А с ребенком начинаешь работать, и у него столько ресурсов, у него столько возможностей. Иногда там слушаешь родителей, думаешь, о, это вот работа прям на годы. Начинаешь работать с ребенком, он настолько живо на все откликается, он настолько живо все схватывает моментально, настолько у него много ресурсов, что работа начинает двигаться, ну, быстро и достаточно качественно, эффективно. Катя, а как помогать ребенку в случае, если вот случилось какое-то событие, ну, плохое, грубо скажем, травмирующее или нет, не будем сейчас рассуждать, а что делать? Вот есть подозрение, что это может травмировать ребенка в будущем. Что родитель должен предпринять в этой ситуации? Если есть подозрение, что может травмировать, то в первую очередь наблюдать. Ну, наблюдать, что с ребенком происходит, да, реагирует он, не реагирует. Но вообще в психологии есть такая закономерность. Если было травмирующее событие, должна быть реакция на него. Вот это очень подозрительно, что событие, например, было, а реакции нет. Ну, там, ребенка напали в подъезде и попытались ограбить. А ребенок говорит, ну, нормально ест, спит, уходит на занятия и никак не реагирует. Вот это странно, потому что психика должна отреагировать. Ребенок должен побояться, сколько надо потрястись, поплакать, позлиться. Да? Ну, то есть, что делать родителям? Помогать ребенку, помочь ребенку назвать этот опыт и прожить связанные с ним чувства. Вот. И дальше например, задуматься. А? Давай, например. Что, например? Чувства. Назвать этот опыт, да, связанные с ним чувства. Там. Например. Например, допустим, в автобусе некая там злобная старушка накричала на ребенка. Да. Как мать на это реагирует? Что она должна сделать, чтобы этот опыт не стал травмирующим для ребенка? Ну, вот тут ты немножко более простой вариант предлагаешь. Если в автобусе при матери злая старушка накричала на ребенка, то мама защищает ребенка. Показывает ребенку, что я тебя защищу, я твоя защита. Давай такой пример. Там девочка приходит и говорит, сегодня у меня отняли куклу, например, и не отдавали мне ее, а мальчики там, а убегали. Да? А маме надо назвать это. Как это называется? Это называется насилие. Ну, это насилие, когда взяли мою. Это насилие, причем физическое, потому что речь идет о вещах. Да, мама говорит, это называется насилие. Что ты чувствуешь? Ну, например, говорит, я на них сержусь. Я боюсь опять идти в школу. Мы помогаем ребенку пережить страх, мы помогаем ребенку пережить гнев. Да? Дальше. Что ты будешь делать? Чего ты хочешь? Что ты дальше будешь делать? Нужна ли тебе моя помощь? Дальше мы какую-то еще стратегию. Вот из этой травмы есть еще такое, еще, что травма – это все-таки еще и инициирующее событие. Что ты будешь дальше делать? Там ни в коем случае не должно быть такого, что ну не носи теперь куклы. Чего ты носишь сама куклы, это наша любимая, и там провоцируешь ее, да? Что теперь, как ты будешь делать, ну, как ты дальше будешь, да? Дальше мы учим защищать, там, называть вещи своими именами, проявлять гнев правильно. То есть, например, я сейчас на вас сержусь, вы забрали мою куклу, это называется насилие, ребят. Я сейчас на вас сильно сержусь. Имейте в виду, мне сейчас страшно, ну, я сейчас такой идеальный вариант рисую. Мне сейчас страшно, но я буду искать защиты, например. Я сейчас пойду искать того, кто меня защитит. Это правильное проявление гнева? Ну, это... Название это? Я бы предложила такой вариант. Это было бы хорошо, если бы в следующий раз девочка сказала так. Ну, или, по крайней мере, она бы знала, что она может искать защиты, если силы превосходят ее, ну, с той стороны, да. Что она может называть свои чувства, что она может называть вещи своими именами. Ну, знаешь, тут я приведу самый простой пример. Там в американских фильмах, это всегда вот в сериалах и фильмах, там один человек предлагает, склоняет другого к чему-то. И тот, кого склоняет, всегда скажет, ты сейчас просишь меня делать то, чего я не хочу. Очень просто, очень эффективно, да. Я прислушался к своим чувствам. Я понимаю, что сейчас мной манипулируют или сейчас меня к чему-то склоняют. И я очень спокойно заявляю, ты сейчас меня заставляешь делать то, чего я не хочу. Я уже там, например, просил этого не делать, я уже начинаю сердиться. Очень просто указал на свои границы, да? Я прошу их не переходить. Крайне редкий для нашей страны опыт. Ну, конечно, у нас ни границ нет, ни прав нет. Что нам, как нам защищать-то и отстаивать? Ну, не то чтобы их нет по факту, они есть, но нам их никто не указал, никто их как-то не вербализовал, не назвал. Хорошо. А как в таком случае грамотно, не говоря о травме, угу. Или мы это уже обсудили? Подожди, я подумаю секунду. Когда мы говорим о потребностях, об эмоциях, о границах, мы говорим в рамках идентичности или нет? Нет, мы говорим в рамках потребностей, о границах, конечно. Потребность в безопасности, потребность во владении чем-то. У меня есть границы, я чем-то владею. Ну, самое простое, у меня есть границы тела, я его буду охранять, да. У меня есть физические границы, это, например, там мои вещи, там моя сумка, мой портфель, если мы говорим про школьника, все, что лежит в портфеле, да, это потребности. Вот, о нарушенных потребностях, повторю, заявляют наши эмоции. Вот. Грамотно это назвать, что произошло, помочь пережить связанные с этим чувства, предложить помощь. И, ну, какой-то план действия иметь, что теперь ты будешь делать, если это повторится. Про что надо говорить, про что надо заявлять человеку, как можно про это говорить. Чувствую себя какой-то последней тупицей, одну да по тому. Ну, видимо, я глубоко травмированная, поэтому мне трудно пережить этот опыт. А что у тебя сомнения вызывает? Что у тебя вызывает сопротивление? Я не могу сформулировать, меня не вызывает сопротивление, просто для меня абсолютно какая-то новая стратегия для меня. Но мы уже не это начинаем, она, видимо. Она очень простая, но она на самом деле эффективная и работающая. Я только могу ссылаться на свой опыт. Ничего такого сверхъестественного. Назвал себя, назвал свои чувства, назвал свои неудовлетворенные потребности, указал, если это речь идет о насилии, указал на то, что я буду защищаться. Я буду просить помощь. Или просто сначала защитился, а потом объяснил. Ну, как тоже бывает. На этой очень оптимистичной ноте наша передача заканчивается. Я надеюсь, что все радиослушатели запомнили эту чудесную, очень простую, легкую стратегию. До свидания. Легкую я не сказала. До свидания. Спасибо. Город детства.